Томас был довольно хорошим артефактором. В Ордене он был незаменимым человеком, и жалование у него было весьма недурное, даже на взгляд столичных магов. Официально ему запрещалось изготавливать артефакты на продаже, но глава закрывал глаза на подработки подчиненного, естественно, не забывая ему напоминать о регулярных ревизиях на складах. Несмотря на свое привилегированное положение, артефактор знал свое место и выполнял заказы и ремонт текущих артефактов сразу по факту их поступления. Но в этот день он был занят тем, что делал артефакт для себя. Необычный скребок, который позволял делать очень точные и гладкие вырезы в дереве. «Простите», – послышался голос от входа в мастерскую. Томас поднял взгляд и обнаружил на пороге подростка, перемещающегося с ноги на ногу. Обычная одежда из простого сукна выдавала в нем простолюдина. «Ты кто?» «Меня зовут Юринай», — представился парень. «Я ученик Маркуса Истинное Пламя». «А-а-а», — кивнул Томас и уже по-другому взглянул на парня. «Так это ты покрыл стены камеры артефакторной техникой?» «Да, это был я». «Достойный поступок в такой недостойной ситуации», — задумчиво произнес он и спросил. «Зачем ты сюда пришел?» «Дело в том, что мой учитель дал мне задание на пару дней. Я не хотел бы его подвести», — зашел издалека подросток. «Это очень важное задание». «И что же он тебе поручил?» — с интересом спросил артефактор и отложил свой проект в сторону. «Он поручил мне в течение 2 дней делать то, что нравится, то, что приносит удовольствие». Парень сделал расстроенное лицо и пояснил. «Дело в том, что за последние несколько месяцев ничего мне так не приносило удовольствия, как артефакторика». «Вот как», — улыбнулся артефактор. «И зачем ты пришел ко мне?» «Дело в том, что через пару дней мы уплывем в дальний дозор и не скоро окажемся на земле. А настоящего артефакта я до сих пор ни одного не создал». «Хочешь попросить урок?» «Да». «Твое стремление мне очень льстит», — улыбнулся артефактор. Несмотря на легкую седину в волосах, выглядел он довольно молодо. «Но ты должен кое-что понять. Мало знать артефакторные техники. Надо уметь считать. Причем не просто считать, а считать то, чего нет». «Я знаю, что такое производное», — кивнул Юринай. «Я умею считать то, чего нет». «Вот как? И кто тебя учил?» «Мастер математики Грэксби. Я учился у него». «У него разве были ученики?» «Я не был официальным учеником», — спрятал глаза парень. «Но мне преподавал именно он». «И чему же ты хочешь научиться?» «Боевые артефакты. Мне хотелось бы научиться делать то, с помощью чего можно защититься», — уверенно произнес парень и добавил, уже немного сомневаясь. «И еще бытовые артефакты». «Хм, вот так просто», — хмыкнул маг и с улыбкой добавил. «Я не занимаюсь благотворительностью». Юринай достал из кармана золотую монету и положил на верстак перед Томасом. «Это деньги, которые учитель дал на задание». «Мог бы и по-другому потратить», — выразительно посмотрел на него артефактор. «Я бы хотел попросить несколько уроков». «Что же?» — убирая монету с верстака в карман, произнес Томас. «Давай посмотрим, на что ты способен».